Глава 13. В чем мать родила? Хейз. Я забил совершенно голый. Стефан ставит бокал на деревянный стол. Из-за текилы в нем проснулся хвастун-рассказчик. Уже почти 11. Мы сидим за угловым столиком в баре, одни козыри в рукаве. Стефан говорит, что это его любимый бар, но сюда мало кто ходит, поэтому никто не узнает его прекрасное лицо. Цитата. Он пересказывает нам свой самый безумный поступок, совершенный наспор. Я в это слабо верю и мотаю головой. Слишком хорошо его знаю. Не, врешь. Я ни за что не поверю, что ты играл голым в свою первую домашнюю игру сезона. Брейди и Кана играют в пул в соседней комнате. Но Дэв с нами. Айви тоже. Она на моей стороне и бросает на капитана взгляд. Конечно, конечно, так мы и поверили. Я с новичком. Ни за что не поверю, говорит Айви. Стефан хмыкает и поднимает руки, типа мне скрывать нечего. Я не даю заднюю, когда дело касается спора. Точнее, когда дело касается чего угодно, говорю я. Это правда, соглашается Стефан и дарит нам с Айви дерзкую улыбку. А потом берет со стола стакан с водой и допивает до дна. Мы перешли с текилы на H2O примерно час назад. У меня чертовски хорошее предчувствие насчет планов Стефана. Уже пару дней я кое-что подозреваю. Просто боялся признавать. Отводил взгляд и притворялся, что не замечаю его манипуляций. Но когда на крыше он сказал «многогранная Айви», у меня появилось кое-какое предчувствие. В самолете он спросил Айви насчет ее планов на Вегас, и я убедился окончательно. Ничто не нравится Стефану больше, чем планировать и затевать такие игры в удовольствие. Первый наш тройничок он устроил после того, как мы выиграли кубок замерзшей четверки, когда я был первокурсником, а он заканчивал универ. Frozen Four — название финальных и полуфинальных игр первого дивизиона. Мы праздновали победу на вечеринке и оба болтали с красивой блондинкой. Он отвел меня в сторону, и сначала я подумал, что он попросит не мешать. Но вместо этого он сказал. «Я знаю, что она понравилась нам обоим. Есть идея». С того утра на крыше я понял, что кукловод снова натягивает ниточки и хочет поиграть. Эти пару дней я молчал. В основном потому, что меня удивляет дикое желание завладеть Айви, сделать ее только своей, или пускай нашей. Делить женщину с другом в универе — это одно. Меня это не пугало даже в начале профессиональной карьеры. Но сейчас все иначе. Она наша коллега. Не хочется усложнять ей работу, особенно учитывая, что случилось с прошлым талисманом. Каждый раз, когда я об этом думаю, что-то у меня внутри напрягается, как трос в шахте лифта, который вот-вот может лопнуть. Стоило бы игнорировать все эти чувства. Но Айви так меня влечет. Одна лишь вероятность, что она захочет нас обоих, сводит меня с ума. Это опасно. Нужно держаться подальше. Но вот он я. Схожу с ума от фантазий, которым нельзя поддаваться. Одна ночь в Вегасе, без правил, свести ее с ума, дать ей то, чего, как я думаю, она хочет, сжечь ее в дикой страсти. Разве это так плохо? Ведь что случилось в Вегасе? Приходится заставить себя сосредоточиться на разговоре и россказнях Стефана и прекратить свои грязные фантазии о голой Айве. Дэв тычет в стол указательным пальцем, заглядывая Стефану в глаза. «Так ты пытаешься нас убедить, что твой друг, датчанин, Один раз ляпнул, что у тебя яиц нет, и ты не дерзнешь откатать игру голым, а ты буквально на следующий день выкатил эти самые яйца на лед Копенгагена? Потому что какой-то друг что-то там сказал? Это был не просто лед где-нибудь на озере, а официальная арена. Как бы невзначай говорит Стефан. Меня передергивает от картины, которую я представил. Меня от всей истории передергивает. «Ты приговорил свой член!» Губы Стефана растягиваются в улыбке. «Неправда. У нас прекрасные отношения, и я отлично о нем забочусь». Айви хмыкает и поднимает свой стакан воды. «За заботу о членах!» «За это я выпью!» — говорит Стефан. Айви, видимо, глубоко задумывается о нашей теме разговора под кантри-музыку. На фоне играет какая-то песня про то, как у мужика угнали грузовик. Заботиться о членах очень важно. Член, о котором заботиться, — красивый член. Дэв давится пивом. Члены красивыми не бывают. Ты просто таких еще не видел. Она украдкой бросает на меня взгляд, и я слышу в ее голосе нотку флирта. Она думает о вечере, когда мы впервые встретились? Когда она видела мой член на крыше? От ее взгляда у меня кровь закипает. Айви отпивает, а потом говорит. Давайте отложим разговоры про эстетичность членов и вернемся к крайне неубедительной истории Стефана. Капитан нашей команды ставит локоть на стол и наклоняется в ее сторону. «Не заставляй меня показывать тебе фотографии!» Сегодня он намерен играть до последнего, повышая ставки. У меня не хватит решимости остановить его. В других обстоятельствах я бы не счел историю о хоккее голышом чем-то сексуальным. Но есть у меня подозрение, что его операция уже началась, и он пытается вывозить на чистом энтузиазме. Таков его подход. Я? Я не действую напрямую. Предпочитаю флиртовать, бросать жаркие взгляды. Так работает наш тандем. Но нет. Сегодня я не буду с ней флиртовать. Не буду завлекать ее в тройничок, особенно когда Дэв с нами за одним столом, а Брейди и Кана в соседней комнате. Я просто отмечаю свою победу. Айви ставит стакан на стол и бросает на Стефана взгляд полный сомнений. «Фотографии? Теперь я уверена, что ты блефуешь». «Так, на мне были только носки. Без них я бы не стал надевать коньки», — говорит Стефан и вытягивает руки по всей длине спинки кресла. «И да, фотки у меня есть. Друзья снимали». Он достает телефон из заднего кармана. Дэв смеется и трясет головой. «Никому не интересно смотреть на твой голый зад!» Но уже поздно. Стефан листает фотографии, а потом решительно кладет телефон на стол. «Твою мать! Он реально в чем мать родила на льду?» Я резко отворачиваюсь и прикрываю глаза. «Мужик!» Айви таращит глаза. «Господи!» У Дэва открывается рот. «Вау!» Стефан довольно улыбается. «Спасибо!» Он берет телефон в руки и довольно рассматривает фотографию, как картину в галерее. «Вот у меня красивый член!» «Так-то!» Я смеюсь. «Меня не твой член впечатлил. Просто я в ужасе, что у тебя на телефоне сохранена эта фотка!» «А я в ужасе, что ты ее нам показал», — говорил Дэв. «А я в ужасе, что ты на такое решился», — добавляет Айви. Мы все немного в шоке. «Фотки не обманут», — говорит Стефан, а потом бросает на меня серьезный взгляд. «Раз ты во мне сомневался, тут все за твой счет». Оплатишь? Я готов сменить обстановку. Дэв несколько раз уверенно кивает. Такой голевой пас в одной игре, а потом по голу в следующих двух. После этого ты просто обязан проставиться перед старшими, Хейс. Без проблем. Я не против оплатить, особенно после услышанного. С Дэвом я за один день прошел путь от «Эй, ты!» до «Новичка!» А теперь и до имени. А ведь он один из тех, кто задает тон для всей команды. Еще я рад, что мне не понадобилось сильно полагаться на поддержку давнего друга. Только мои навыки привели меня к этому уровню. Принятие. Я сдерживаюсь, чтобы не разулыбаться до ушей и не спалиться перед остальными. Тянусь за кошельком и поднимаю руку, чтобы официант обратил на нас внимание. Парень в фартуке и с козьей бородкой машет мне, стоя у соседнего столика, что вот-вот подойдет. Я поворачиваюсь обратно к ребятам. Во взгляде Дэва есть что-то, что я не могу прочесть. Он переводит взгляд на Стефана, но тот тут же отворачивается, будто намеренно его игнорирует. Не знаю, что между ними происходит и происходит ли вообще. Может, мне алкоголь ударил в голову. Официант проходит мимо, я отдаю ему карточку и говорю, что нам понадобится чек. «Хорошо, сейчас вернусь», — говорит официант и уходит. У Стефана звонит телефон. Я вижу, что звонят из немецкого дога. Он тут же превращается в делового Стефана. «Мне надо ответить». Он вылезает из-за стола, а через пару секунд за ним протискивается Дэв. «Пойду позвоню девушке». Они расходятся в разные стороны. Караулить столик остаемся только мы с Айви. Она издает счастливый вдох и проводит ладонью по пышным волосам. Когда она поворачивается ко мне, я вижу, что она буквально светится. И улыбка такая мягкая, чуть-чуть пьяная, но не слишком. Она выпила 2 шота, а я 3. Я редко пью больше. Не люблю терять контроль. К тому же нет ничего хуже, чем тренировки в похмелье. «Так вот, что ты выбираешь в Вегасе?» — спрашиваю я, возвращаясь к разговору в самолете. «Просто тусоваться в баре?» «Может, и так», — говорит она. «Или еще рассчитываешь на шоу?» Я задерживаю на ней долгий взгляд. На Айви сегодня узкие джинсы, которые подчеркивают ее ноги, вязаный свитер и красный топик. Но именно от ее губ и глаз не оторваться. У нее такие идеальные губы. Безумно хочу попробовать на вкус. Из-за тумана текилы в голове это желание только сильнее. Она наматывает прядь на палец. «О каком шоу речь?» «Мне кажется, она сама хочет быть центром шоу. Такие начинаются только после закрытия». Говорю я, потому что ночь стряхнула с меня остатки самообладания. Даже не знаю, на что именно рассчитываю, просто не хочется, чтобы эта ночь заканчивалась. Она не отвечает, будто делая шаг назад. «Как тебе показ Avengers? Нравится?» Я готов сменить тему. «Мы отыграли всего 3 игры, но в целом да, мне нравится». Мне немного страшно откровенничать на эту тему, но ей я доверяю. «Избавился от прозвища за 3 игры». «Заметила?» В голову бьет ее сладкий ягодный запах. «Заметила, как тебе это понравилось». Что-то во мне вспыхивает от этих слов. «Хватит замечать меня». В крови плещутся волны эндорфинов, из-за которых мне очень хочется схватить Айви, целовать до потери дыхания, а потом трахать до изнеможения. А мне не стоит о таком думать. Но сегодня эти опасные фантазии мною полностью завладели. Поток грязных мыслей удается прервать, только когда я замечаю, что к нам идет официант с бородкой, неся чек и еще воды. Он ставит стаканы на стол с дружелюбной улыбкой. «Пожалуйста, хорошо вам провести время в Вегасе». Когда он уходит, я пытаюсь взглядом найти ребят, но быстро отвлекаюсь, потому что Айви подтягивается, вдыхая грудью, отчего ее топ чуть-чуть натягивается, и я четко вижу очертания штанги пирсинга. Силы воли как не бывало. Я наклоняюсь. «У тебя есть пирсинг». «Разве? Разве?» — дразнюсь я. Прежде чем она успевает ответить, кто-то рядом прокашливается. «Смена планов!» «Это Дэв. Он вернулся. Рядом стоит Брейди с широкой улыбкой. Кана выглядит так, будто сдерживает смешок. Стефана еще нет. Я сажусь ровно, как по струнке, дергаясь подальше от Айви. «А мы тут...» Дэв расплывается в широченной улыбке. «У нас тут есть одна традиция для новичков, Хейс. Ты не можешь отказаться. Это обряд посвящения». Он замолкает на секунду и смотрит на меня так, будто у него одни козыри в рукаве. «Тебе придется жениться».